Раздел 4. Эгофутуризм. Пролог. Вы идете обычной тропой, он к снегам недоступных вершин. Мира Лохвицкая. Эпиграф из стихотворения Лохвицкой «Вы ликуете шумной толпой». Ассонанс – неточная рифма. Трирема – древнеримское весельное судно. Тиара – головной убор римского папы, символ высшей власти. Первое. Прах Мирры Лохвицкой Асклепин, крест изменен на мавзолей, но до сих пор великолепен ее экстазный станс аллей. Весной, когда себя ломая, пел хрипло Фофанов больной, к нему пришла принцесса Майя, его окутав пеленой. Увы, пустынно на опушке Олимпа грезовых лесов. Для нас Державиным стал Пушкин, нам надо новых голосов. Теперь повсюду дирижабли летят пропеллером ворча, и ассонансы, точно сабли, рубнули рифму сгоряча. Мы живы острым и мгновенным, наш избалованный каприз — быть ледяным, но вдохновенным, и что ни слово, то сюрприз. Не терпим мы дешевых копий, их примелькавшихся тонов, и потрясающих утопий мы ждем, как розовых слонов. Душа утончена черствеет, гнила культура, как хрокфор. Но верю я, завеет веер, как струны брызнет сок амфор. Придет поэт, он близок, близок, он запоет, он воспарит всех муз былого водолисок, в своих любовниц превратит. И, опьянен своим гаремом, сойдет с бездушного ума, и люди бросятся к триремам, русалки бросятся в дома. О, век безразумной услады, безлистно-трепетной весны, модернизированной Эллады и обветшалой новизны! 1911-й. Лето Дылицы. Второе. Опять ночей грозовые ризы, опять блаженствовать лафа. Вновь просыпаются капризы, вновь обнимает их строфа. Да, я влюблен в свой стих державный, в свой стих изысканно простой, и льется он волною плавной в пустыне чахлой и пустой, все освежая, все тревожа, топя в дороге встречный ссор, он поднимает часто с ложа своих кристальных струй узор, препон, не знающий с рождения, с пренебрежением к берегам, дает он гордым наслажденье и шлет презрение рабам, что не верста, все шире, шире его надменная струя. И что за дали, что за шире, что за цветущие края, я облеку, как ночи в ризы, свои загадки и грехи, в тиары стров мои капризы, мои волшебные сюрпризы, мои ажурные стихи. 1909 июнь, мыза Ивановка. Третье. Не мне в бездушных книгах черпать для вдохновения ключи. Я не желаю исковеркать души свободные лучи. Я непосредственно сумею познать неясное земле. Я в небесах надменно рею на самодельном корабле. Влекусь рекой, цвету сиренью, пылаю солнцем, льюсь луной, мечусь костром, беззвучу тенью и вею бабочкой цветной. Я стыну льдом, волную сфинксом, порхаю снегом, сплю скалой, бегу оленем к дебрям финским, свищу безудержной стрелой. Я с первобытным не разлучен, будь это жизнь ли, смерть ли будь. Мне лед рассудочный докучен, я солнце, солнце спрятал в грудь. В моей душе такая россыпь, сиянье жизни и тепла, что для меня несносна поступь бездушных мыслей, как зола. Не мне расчет лабораторий, нет для меня учителей, парю в лазоревом просторе со свитой солнечных лучей. Какие шире дали виды, какая радость, воздух, свет! И нет дикарству панихиды, но и культуре гимна нет. Петроград, 1909, октябрь. Четвертое. Я прогремел на всю Россию, как оскандаленный герой, литературного мессию во мне приветствуют порой. Порой бронят меня площадно, из-за меня везде Содом. Я издеваюсь беспощадно над скудомысленным судом. Я одинок в своей задаче. И от того, что одинок, я дряблый мир готовлю к сдаче, плетя на гроб себе венок. Дылицы, 1911 год, лето. Поэза вне абонемента. Надсон Семен Яковлевич, 1862-1887 годы, русский поэт, пользовавшийся большой популярностью. Мирра Лохвицкая. Мельшин, псевдоним Якубовича, 1890-1911 годы, переводчика «Цветов зла» Бодлера. Атлант здесь... Атлантический океан. Я сам себе боюсь признаться, что я живу в такой стране, где четверть века центрит Надсон, а я и Мирра в стороне, где вкус так жалок и измельчен, что даже, это ли не пример, не знают, как двусложьем Мельшин скомпрометирован Бодлер. Где блеск и звон карьеры — рубль, а паспорт разума — диплом, где декадентом назван Врубель за то, что гений не в былом. Я волк, а критика — облава, но я крылат, и за Атлант настанет день, польется лава. Моя двусмысленная слава и недвусмысленный талант. 1912 год. Прощальная поэза. Ответ Валерию Брюсову на его послание. Написано в ответ на послание Брюсова Игорю Северянину, строя струны лиры клирной. Я так устал от льстивой свиты и от мучительных похвал, мне скучен королевский титул, которым Бог меня венчал. Вокруг талантливые трусы и обнаглевшая бездарь, и только вы, Валерий Брюсов, к как некий равный государь. Не ученик и не учитель, над чернью властвовать устав, иду в природу, как в обитель, петь свой осмеянный устав. И там, в глуши, в краю Олонца, вне поощрений и обид, моя душа взойдет, как солнце, тому, кто мыслит и скорбит. 1912 год. Поэза о Карамзине. Нарт — ароматическое вещество. Известно ли тем, кто вместо нарда кадит мне гарный дух бревна, что в жилах северного барда струится кровь Карамзина? И вовсе жребий мой не горек. Я верю, доблестный мой дед, что я в поэзии историк, как ты в истории поэт. 1912. Эпилог. Баязет, город в Турции на границе с Россией. Порт-Артур, бывшая русская крепость в Китае. Нас стало четверо, имеется в виду группа эго-футуристов. К северянину примкнули Георгий Иванов, Грааль Арельский, Петров и Олимпов, Константин Фофанов. Бежали двое. Георгий Иванов и Грааль Апрельский вскоре присоединились к группе акмеистов. Первое. «Я гений Игорь Северянин, своей победой упоен. Я повсеградно оэкранен, я повсесердно утвержден». От Баязета к Порт-Артуру черту упорную провел. Я покорил литературу, взорлил гремящий на престол. Я год назад сказал «я буду», год отсверкал, и вот я есть. Среди друзей я зрил Иуду, но не его отверг, а месть. Я одинок в своей задаче. Прозренно я провозгласил, они пришли ко мне, кто зрячий, и, дав восторг, не дали сил. Нас стало четверо, но сила моя единая росла. Она поддержки не просила и не мужала от числа. Она росла в своем единстве самодержавно и горда, и в чаровом самоубийстве шатнулась в мой шатер орда. От снегоскалого гипноза бежали двое в тлень болот. У каждого в плече заноза, за неболезнен беглых взлет. Я их приветил, я умею приветить все. Божи, привет! Лети, голубка, смело к змею, змея, обвей орла в ответ. Второе. Я выполнил свою задачу, литературу покорив, бросаю сильным на удачу завоевателя порыв. Но, даровав толпе холопов значенье собственного «я», от пыли отряхаю обувь, и вновь в простор стезя моя. Схожу насмешливо с престола, и ныне, светлый пилигрим, иду в застенчивые долы, презрев ошеломленный Рим. Я изнемог от льстивой свиты, и по природе я взалкал. Мечты с цветами перевиты, росой накаплен мой бокал, мой мозг прояснили дурманы, душа влечется в примитив, я вижу росные туманы, я слышу липовый мотив. Не ученик и не учитель, великих друг, ничтожных брат, иду туда, где вдохновитель моих исканий Говорхат. До долгой встречи! В беззаконце веротерпимость хороша, в ненастный день взойдет, как солнце, моя вселенская душа. 1912 год, октябрь.